Глава 10. После очередного рывка конструкция крыльев не выдержала и с треском разорвалась на части. Тело гнома как пушкой выстрелило куда-то ввысь, а слегка пожеванный клок ткани с негодованием был выплюнут Арчибальдом. «Подождите! Мы не попали в кадр! Давайте переснимем!» К уставшей компании подбежал старый знакомый из группы Вала. «Какой кадр? Что переснимем?» — не понимая, отозвался Лео, провожая взглядом заходящего на посадку Эбера. Глухой звук удара сменил предшествующие ему немелодичные вопли и ознаменовал приземление первого драконавта. К телу гнома сразу же устремились шериф Стасий. Судя по громким стонам и упоминаниям отдельных частей тела хрипловатым голосом, пилот уцелел. «Так флешмоб ваш!» — Алекс подошел к оторванным крыльям и принялся приводить их в порядок. «Знатно потрепало. Сейчас расправим. Правое крыло почти целое. Даже странно». «Стой!» — недоброе предчувствие на секунду опередило действительность. «Да ладно, я только примерю». Парень расправил крылья и попытался приладить их к спине единственным целым ремешком. Только в последний момент он заметил, как огромная тень заслонила от него солнце. А еще через мгновение наблюдал два ровных ряда здоровых, как в рекламе, зубов. Тут же мир вокруг с силой дернулся, перевернулся и погас в сером мареве сообщение «До воскрешения 23:59:59". Дракон сделал головой подсекающее движение, вытянулся всем телом ввысь, дабы торчащие из пасти ноги в ботинках проскользнули в глотку, и довольно опустился на четыре лапы, облизываясь. «А где Алекс?» Подошедший Намат обескураженно смотрел на крылья из ткани, продолжавшие лежать на брусчатке площади. Крылья были, а вот товарища, который держал их еще секунду назад, нет. «Так просто не скажешь», — почесал голову эльф, пытаясь представить, что он будет говорить шерифу. «Какая там у драконов анатомия?» «Да бред, такого быть не может. Мирная зона же!» Намат присел рядом с остатками крыльев. «Рекомендую их не трогать», — Лео отступил на пару шагов назад. К счастью, группа с растрепанным гномом уже приближалась. Эльф повернулся к ним, чтобы махнуть рукой, а, развернувшись обратно, увидел лишь парящие в воздухе клочки в конец изорванной ткани. Арчибальд невинно искал что-то у себя под крылом, успев сесть спиной к месту происшествия. Ноги Лео сами понесли его к шерифу. Разум еле удерживал тело от панического бегства. «Там ваш дракон всех съел». Эльф едва удерживался от паники. Игра игрой, но жить рядом с плотоядным монстром, пусть даже условно ручным, было жутковато. «На всех опасных преступников!» Эбер моментально представил, в какую задержку вылета может обратиться расследование. «Вы-то, может, и не видели, но мне с высоты...» Гном воздел палец в небо. «Было прекрасно видно, как эти двое ползком крались по площади, пытаясь украсть у нас волшебные крылья». «Какие еще волшебные крылья?» Джо пребывал в полном расстройстве чувств. События совсем вышли из-под контроля, начиная неудавшейся затеи с костюмом и завершая гибелью двух посторонних игроков. И что самое страшное, его Арчибальд, его маленький дракончик оказался виновником их гибели и чуть было не убил Эбера. «Так вот это самое!» — гном указал на огрызки ткани. «Подумайте сами, зачем тогда преступники сразу же попытались их схватить? Явно прослеживается злой умысел!» «Но они же не волшебные!» «Вы это знаете, мы это знаем!» — терпеливо кивнул Эбер. «Но для людей со стороны могло действительно показаться, что я порхаю по площади не из-за зубастой морды этого людоеда!» Гном обвиняюще ткнул пальцем в притворяющегося мирно дремлющим дракона. Арчибальда выдавала подрагивание кончика хвоста и развернутая локатором уха. «Арчи, «Как ты мог?» Джо сурово уставился в глаза дракона, сразу открывшиеся от хозяйского голоса. Тот виноват прогудел и попытался лизнуть лицо шерифа. «Никаких ласк! Ты наказан! Нельзя есть людей, даже если они в костюме бабочки! И гномов! Особенно гномов!» — подал голос Эбер. «И гномов! И эльфов! И орков! И вообще всех, кто может попросить тебя их не есть! Троллей можно!» Давно следовало четко объяснить дракону, что можно делать, а что нет. В игре гибель была временным неудобством, а не трагедией, но мало ли в какой ответственный момент может случиться новое происшествие и какие последствия оно может вызвать. Отчасти из этих соображений Джонни волновался за гибель двух людей, максимум они потеряют игровые сутки, а в случае их жалобы и доказанной невиновности шериф всегда сможет извиниться или скомпенсировать финансами несдержанность юного Арчибальда. Дракон уныло уставился в пол и, вздохнув, мотнул головой. «Эбер, можешь положить голову в открытую пасть Арчи. Уверяю, больше он тебя не тронет». Старое противостояние следовало гасить железной уверенностью. «Не-не, я вам верю на слово!» Гном аж передернулся от представленной картины. «Так что, может, вылетаем уже? Экипаж готов? Транспорт заправлен?» Поспешил сменить он тему. «Арчи, ты как?» Джо все еще сомневался в успехе затеи. Дракон величественно распахнул крылья, в пару их махов взмыл на несколько сотен метров, сделал широкий круг и вернулся назад, с хирургической точностью приземлившись рядом с группой и сразу же гордо подставив шею под ласку хозяина. «Умницу мой!» Лоренс все же не удержался приласкать питомца. «Ваша умница мне шлем испортил!» Эбер тем временем взялся за ревизию доспеха и сейчас грустно рассматривал слегка сплющенный головной убор. Самое неприятное — усики бабочки уцелели. Да к тому же оказались намертво вбиты в металл шлема. Если просто поврежденный шлем он еще согласился бы носить, то шлем с усиками — ни за что. «Сейчас?» «Было у меня что-то подходящее», — встрепенулся Джо и принялся искать замену в кошельке. Поиск изрядно осложнился положенной на самый верх кувалдой. Яркий красный свет бил в глаза и не давал рассмотреть предметы, а массивная древка то и дело попадалась под руку. Наконец Джо не выдержал и вытащил оружие, чтобы не мешалось, вручив в конец рукояти в руки Тасси. Боевая же часть молота осталась лежать на полу, не обременяя девушку лишним грузом. Просто кидать его на пол шериф посчитал неуважением к боевому товарищу, которым берсерки считают оружие. После таких маневров Джо мог куда свободнее залезть в собственные кладези. Перед подготовкой к полету все содержимое подвала, вещи со стены, плитка с кухни были аккуратно уложены вовнутрь, но предполагалось, что в первую очередь будет выгружен мифрил, поэтому остальные доспехи прятались под ним. Прикинув объем перемещений груза, Джо решил не трогать содержимое. Замена может найтись и дома, а вот повторный перебор кошелька грозился затянуться надолго. Вынырнув головой из кошелька, Джо обнаружил свое оружие в тисках рук Эбера, стоящего перед молотом на коленях. Лео с Тасси пытались отцепить его от древка, но, видимо, без особого результата. Бородатый будто прирос к нему. «Шериф, я женюсь!» — любовно обняв кувалду, воскликнул гном. «Женюсь на моей Софочке!» «Так она же...» — шериф хотел было добавить неодушевленное, но был перебит. «Да, и плюс 16, мне 57, но любовь не знает возраста!» — патетично провозгласил Эбер и еще сильнее вцепился в рукоять. «Плюс 17», — автоматически уточнил Джо, перенял рукоять у Тасси и осторожно потянул оружие на себя. «Вот видите, даже 17!» Гном не выпустил из рук кувалду, скользя по брусчатке вслед за ней, периодически целуя окутанное огненным ореолом древко. «Вы, злой рок, спешит разлучить нас, скрыть вам грак заточения, но я никогда тебя не забуду, мой алый цвет любви!» «Эбер, Это же просто молот!» Джо еще раз прикинул, как лучше назвать махину с огромным металлическим навершием. Фантазию безумного дизайнера порой так хотелось обозвать восхищенно-матерно, но в этот раз Лоренс сдержался. «Шериф, а вы же позволите нам с Софочкой увидеться еще раз?» Джонатану оставалось только кивнуть в ответ на мольбу во взоре гнома, но молот он все же спрятал в кошелек, предварительно стряхнув с него Эбера. Вдохновившись ответом, гном вытащил из своего кошелька лист бумаги, карандаш и активно принялся что-то строчить. «Стихи какие-то», — Лео заглянул гному за плечо. «Любовный вроде. Я встретил вас и дальше матом». «Не стыдно подглядывать?» — Тасья дала эльфу легкий подзатыльник, но тоже не удержалась и прочитала пару строчек, после чего смутилась и вместе с Лео отошла в сторону. «Вылет, видимо, откладывается», — опечаленно произнес шериф, разглядывая вошедшего враж бородатого. Его взгляд споткнулся о заглавие, написанное на оборотной стороне листа. «Отказ от претензий», — продекламировал он. Хотел было подойти поближе для дальнейшего чтения, но дорогу ему перегородили девушка с эльфом. «Как это?» «Откладывается!» — как-то неуверенно, бегая взглядом, начал Лео. «Наоборот, Эберу именно сейчас необходимы новые впечатления». «Конечно!» — поддержала Тасья. «Полет моментально очистит его голову от глупых мыслей». Пара активно кивала на слова друг друга и не давала шерифу приблизиться к листку в руках гнома. «А как же шлем?» — вспомнил просьбу Джо. «На высоте холодновато, плюс ветер. В таком состоянии Эбер вряд ли справится со всеми застежками». «Намотай тюрбан, так будет даже лучше. Ткань защитит от ветра и лицо», — моментально нашлась Тася. «Кстати, вам тоже рекомендую. Сделаю за пару секунд». «А мы еще табличку хотели», — лихорадочно припоминал Джо запланированные, но не сделанные приготовления. «Мигом. Есть отличная идея». Эльф нарисовал в воздухе 4 символа. «Любовь к городу нейтральнее быть не может. Знак куч премий заработал. Весь мир его видел». Эльф вцепился в руку Джо, уводя его в сторону дома. «У вас же была подходящая основа для таблички. Ну, вроде тех, что стоят возле входа в город». Шерифу ничего не оставалось, кроме как кивнуть, припоминая, куда он положил заготовки, и дать себя увести. Ситуация была довольно непонятной, но после всех происшествий вполне даже мирная. Вряд ли содержимое листочка бумаги, к которому ему не давали подойти, может быть настолько уж важным. Уже через полчаса Тасья помахала платочком скрывающемуся вдали силуэту дракона и с чувством выполненного долга зашла в дом. Лео уже минут 5 как убежал к любимым Мелорнам, оставив девушку в одиночестве наблюдать за улетающими друзьями. «Наконец-то мир и покой!» Неожиданный стук в дверь заставил Тасю вздрогнуть. «Неужели вернулись назад?» — пыталась представить себе развитие ситуации девушка. «Или гном упал?» «Нет, не может быть!» Она лично привязывала его к лапе широким и прочным поясом. «Или он все-таки упал?» «Ой, мамочки!» Но действительность оказалась куда удивительнее. На пороге стоял орк. Однако не это поразило девушку. На обоих плечах орка, нахохлившись, дремали по желтому цыпленку. «Вам очень идет желтый цвет», — автоматически сделала комплимент Тасья, пытаясь припомнить имя гостя. Орк поморщился и шепотом произнес: «Эбер дома», — сказал, видимо, недостаточно тихо, так как цыпленок справа возмущенно пискнул, а левый вовсе клюнул орка в ухо. Орк вжал голову в плечи и посмотрел на Тасю с надеждой. «Его нет. Он улетел», — ответила девушка. «Он обещал вернуться». «Да, через пару дней», — кивнула Тася. «Тогда передайте ему, пожалуйста, что его ждут». Орк начал показывать пальцем, обозначая имена себя и питомцев. «Вол», — направил палец на себя. «Смерть», — палец указал на левого птенца. «И мучение», — отметил он второго цыпленка. «Очень ждут. С большим нетерпением». «Хорошо», — испуганно ответила Тасия и, не удержавшись, захлопнула дверь, стоило орку начать поворачиваться. Из-за двери раздались возмущенный писк и тихие матерки вала. Старший гейммастер Джек устало потер виски. День откровенно не задался. Пользователи, видимо, коллективно решили свести его с ума. Джек еще раз посмотрел на список тем форума, на которые он, как представитель компании, обязан был отреагировать. «Мы с другом были бабочками в мирной зоне и никого не трогали, а дракон нас съел. Ищу квесты, связанные с мутацией цыплят в дракона. Паспортно-визовое оформление в отеке руководства. Бен Ладен жив, смотри видео». Ради разнообразия Джек ткнул в последнюю ссылку. Хотел было промотать видео в ускоренном режиме, но замер в шоке от первых же кадров. Какой-то тип в челме с длинной бородой и табличкой «I love New York» летел обвязанный поясом шахида прямо на ноге дракона. Причем на самом драконе восседал еще один человек с замотанной в тюрбан головой. Старые страхи, свойственные любому американцу, холодной волной прошли по телу, а рука автоматически потянулась к служебному телефону. «Роджер, у нас крупные проблемы. Найди Гарри и быстро ко мне!» В это же время сквозь темную чащобу леса пробирался Мигель. До цели оставалось всего пара метров. Именно их он преодолевал последний час, подкрадываясь к ней. На тенистом берегу реки дремал огромный бык. Именно на нем горячий юноша вознамерился торжественно подъехать к окнам дома своей возлюбленной. Это будет триумф. В его фантазиях отец красавицы пускал скупую слезу и благословлял их брак, а город с восхищением наблюдал, как герой увозит свою невесту из отчего дома на покоренном животном. Последний рывок, и тело дикого быка крепко зажато ногами Мигеля. Руки юноши вцепились тому в загривок. Разбуженный зверь с ревом подпрыгнул и начал свою партию танца корриды. Бык метался по лесу, снося деревья и распугивая даже опасных хищников, но Мигель цепко держал свою жертву левой рукой, ударами кулака правой, объясняя зверю, кто здесь хозяин. Наконец бык остановился и покорно опустил голову, признавая превосходство своего хозяина. Рев победы вырвался из легких Мигеля. «Жди, Эсмеральда, я иду к тебе!» «Гарри, что ты творишь?» Странно знакомый мужик удивленно смотрел на него с края поляны. «Простите, милорд, знаю ли я ваше имя?» Мигель с торжеством победителя спрыгнул со зверя и сделал шаг к собеседнику. «Роджер меня зовут». «Старина, что с тобой?» В лице Роджера явно прослеживалось искреннее беспокойство. «Да и это имя, Гарри, оно такое знакомое. Но он же Мигель». «Гарри, ты сблиндил? Ты зачем выжрал столько алкоголя? Датчики просто зашкаливают. Ты ведь должен знать, как опасно это в виртуальности». И тут целый океан информации, словно прорвав плотину, хлынул в разум Гарри. Да, он действительно гейммастер, как и Роджер, который стоит напротив него. Единственное, он так и не вспомнил день, предшествующий пробуждению в постели прекрасной Эсмеральды, как ни старался. «Гарри, ты в порядке?» — Роджер потрепал друга по плечу. «Ты вспомнил? Все в норме?» Вместе с восторгом осознания самого себя Гарри отчетливо почувствовал тоску по образу Мигеля. Быть сильным, уверенным в себе покорителем быков и завоевывать сердце возлюбленной куда интереснее скучной офисной работы. «Спасибо. Теперь все хорошо». Гарри с усмешкой посмотрел на разгромленную поляну и покоренного быка. «Эх, даже тут все вышло не по-настоящему. Просто в один момент он включил ГМ умение подчинения, и дикий зверь превратился в домашнего питомца. Пойдем. Главный срочно вызвал. «Уже минут пять ждет», — поторопил Роджер коллегу. «Да, пойдем», — кивнул Гарри. Хотел было взять протянутую руку Роджера для моментального переноса, но внезапно развернулся назад. «Пару секунд, подожди, пожалуйста, я сейчас». Гарри подбежал к мирно лежащему быку, присел рядом, наклонил голову к его уху и тихо, чтобы Ричард не услышал, произнес: «Иди в город, найди Эсмеральду и передай ей, что я люблю ее». Вместе с посланием Гарри поменял пару строчек в настройках питомца, отчего бык сменил имя на Мигель, а владельца на девушку по указанному образу. Настройки были куда важнее устного послания, но Гарри считал иначе. «Можем лететь», — улыбнулся Гарри Роджеру, протягивая ладонь. «Как скажешь», — осторожно согласился с ним коллега, озадаченно посмотрел на загадочно улыбающегося друга и активировал портал.